Глава 11. А поход-то наш, если по большому счету, пикничок. Загородная прогулка. С завтраком на траве. Ладно, рюкзачки, конечно, что надо. И переходы бывают длинные. Но по сути ведь не что иное, как мациончик. Для страдающих гиподинамией. Для 3-4 куриц обоего пола, конечно, нагрузка ого-го. А большинству-то каково? То привал, то завал. Костерки, хуторки и всех проблем, что с водой у неважнецки. Дань его водил уже на 3 пересохших родника. А сейчас и вовсе дурной день. Стоим, да и все. Сил, значит, набираемся. Завтра до Убушева скеля. Данья себя именинником чувствует. Как же, одна из туристских жемчужин. Но это ведь только завтра. А сегодня что делать? Палатки устроились в островке тени, в небольшой рощице прямо посреди полонины. Такой вот зеленый островок на зеленой глади. До воды, слабенького, но чистого ручейка, 0,5 километра. И, конечно же, не просто 0,5 километра, а вниз по склону. До верхней границы полонины, леса, всего 300 метров, но пусто в лесу. Малинники обобраны, а грибы в такую сушь либо вовсе не растут. Либо не в силах приподнять пласты сухих листьев. Все занимаются кто чем гораст. Промокашки, почему-то не захватив с собой Витюню, отправились чуть в сторонку, за стажок, загорать галеку. Понемногу туда, за стажок, перебрались почти все наши девицы. Что делать? Пока еще не припекло, погоняли в футбол. Но надолго ни Левина, ни белорусов не хватило. Буряковка, даже принятая под тост о дружбе народов, утреннему футболу не способствует. Так что скоро мяч, за ненадобностью, закатили в кусты. 5, которых змей вымочилил, и за компанию невинный Витюня расползлись спать, а я остался неудел. С обедом и тем никаких хлопот, доваривается. Ну что делать? Валяться под кустиком и слушать, как Горланов мило беседует с Шевелевыми. И так же паразит ловко разговор строит, что внешне и не придерешься. Не дает Женьке повода послать веселого дядю куда подальше. И в то же время методично тычет его носом в лужу. А тебя постепенно откалывает, отводит, не физически, в сторонку, освобождает от Жени. А полонина справа упирается во взгорье, и в паре десятков метров от ближайшей лощины лобастый склон прорезают останцы, а чуть повыше за ними поднимается стеночка. Отсюда вижу, несложная, но интересная, и карнизы есть, и вообще неровностей хватает. Можно и безо всякого снаряжения взобраться и посмотреть на все с высоты. «Данья, — говорю, — по стеночке полазить охота. Отпусти, а? Времени же свободного полно». Упирается Данья. «Ясное дело, я бы тоже упирался». Он же за всех отвечает, а я так вообще помощник. И снаряжения почти никакого. Пара касок, да 2 бухточки шнура. Ну отпусти, я же тут и налегке взберусь, стеночка плевая. А если уж ты так переживаешь, то вниз по тропе сойду. Нет, говорит, в одиночку нельзя и не проси. Кому-то, видишь ли, пофорсить, а кому-то инструкции нарушать. Да какой тут форс? Я же от безделья сатанею. А чего на эту стенку рваться? Возвышенного захотелось. Так поднимись по тропке, там совсем безопасная тропа наверх. И поплюй с высоты. Да ну тебя, сам же знаешь, что ничего со мной не случится, а по тропинке скучно, потому что не ради наверх, а ради взобраться все дела. Ворчит Данья, а выгребает из рюкзака пояса и нейлоновые шнуры. Каски выкатил. «Сейчас, — говорит, штормовку штопая, — с починкой тут закончу, пообедаем все вместе, а тогда уже и побалуемся. Мне самому эта стеночка уже надоела. Ну уж ладно, дам детскому саду порезвиться, раз так печет». «Ну, конечно, пообедаем, шнурки погладим, трансформатор перемотаем». «Данья, ну можно я кого-нибудь другого возьму, раз ты так занят?» Пал Саныч мигом вызвался. А еще Вадим и Коля Муркин, паренек из Левинской свиты. А чего бы не размяться, пока божество спит? Подхватили страховку и к стеночке. Я на карниз, метров 12 от основания взобрался, нашел чужой крюк, проверил, закрепился. А что, кто-то сомневался, что на эту стеночку не мы первые и даже не десятые лезем. Поначалу мы вдвоем, я сверху, Вадим снизу, пол Саныча вести. Стеночка вообще несложная, а на этом участке вообще риска никакого. Но поработать руками надо. А энергетик наш на первых метрах темп взял приличный, а потом тянул через силу. Перевалился, наконец, через карниз, сел. Футболка мокрая, дышит как паровик, а счастливый, просто светится весь. «Я сейчас, — говорит, — вниз слезу, только отдышусь. 15 лет в горах не был, а как замечательно, что сумел забраться. Чего там, — отвечаю, — из себя такого уж старика строить? Брось курить, да помаши по утрам немного лапками. Хоть меняй одну свою Зинаиду на двух по 18». Смеется Пал Саныч, отшучивается. «Я для своего здоровья, — говорит, — готов на все, кроме утренней гимнастики». А глаза печальные стали. У тяжелобольных наблюдал я такие, и еще у людей, которым приходится бежать по жизни быстрее, чем душа позволяет. Отдышался Пал Саныч и вниз потопал. Более-менее прилично, уверенно даже зашел. И в самом деле видно, что не впервой лазать. И вот уже снизу рукой машет, сияет. А что? У каждого своя горка. А вот Коля сразу же отказался. Я же только за компанию пошел. Ты что, высоты боишься? Да не боюсь, а все равно страшно. Ну что ж, со страхом лезть – дело распоследнее. Человеку радости никакой, и с ним неспокойно. Незачем такому идти. Пристегнулся Вадим и рванул. Очки даже темные не снимая. Хорошо работает, как по лестнице поднимается. Успевает только страховку выбирать. Поднялся до карниза, не запыхался даже. А когда взялся за камень, когда на карниз перекатывался, еще раз я на его руки пристально поглядел. Костяшки мощные, резко выпирают, и кожа на них дубленная, вся в мелких шрамиках. Ясная картина. Прямо-таки визитная карточка. Пошли мы вверх, стенка обжитая. Там ступенька углублена, там щель разделана, там крюча торчат, новенькие или уже ржавые. По правилам идем, друг друга подстраховываем. Спешить-то некуда и соревноваться незачем. А за спиной полонина разворачивается, и весь верховецкий простор. И лагерь как на ладони. И даже видно, как из-за стажка весело белеют пупки девочек, неопознаваемые по дальности дали. Вадик тоже заметил, ухмыльнулся, и тут как раз у него под ногой камень скололся и ухнул вниз. Просел Вадик на страховке пару метров. И надо же вдруг, вроде надежный, мной уже, только что проверенный крюк с хрупанием срезается, и на пятиметровом леере, как гиря на маятнике, летит Вадим на каменный уступ. Тяжеленный он мужик, и скол у меня под левым коленом кинжально-острый. А сейчас его головой треснет. Пронесло. Ей же ей пронесло. Успел Вадик сгруппироваться. Ткнулся в уступ четырьмя точками, скорость погасил. А когда к стеночке прижало, зафиксировался, так что краном не сдернешь. А внизу орут, перепугались. Да и камешком полупудовым едва не пришибло. Но все это мелочи. Прикрикнул я на них. Постояли мы. Высказали с Вадиком все, что в таких случаях хочется сказать. И насчет камня, и насчет крюка. Чуточку успокоились и полезли наверх. Близко уже. Выбрались помаленьку. Не в лучшем виде, конечно. Вадим очки упустил. У меня кое-где шкура попорчена. Ну уже все позади, позади. Даже ладони не очень соднят. А на всякие там мелочи вроде пореза у колена. И вовсе внимания обращать не хочется. Набрал Вадик подорожника, намял, приложил кашицу мне к ладоням, носовыми платками примотали, и нун проблем. А у Вадика левая бровь, густо крапленная шрамиками, рассечена, и глаз чуточку припух. Неужели все же о стенку хряснулся? Лег он на травку рядышком и говорит, это еще тогда, там утром, когда косуля это. Разве я тебя зацепил? Нет, это Горланов. «Вы с ним что, подрались?» – спрашиваю и смотрю невольно на его боевые костомахи. «Это ты с ним подрался», – говорит. «А мне так служебное взыскание отвешено. За то, что тебе печенки не отбил». «Ты что, у него служишь?» Травинка горчила, с легким хрупанием разламываясь на зубах. «Да вроде как. И хорошо платит». Мы смотрим друг другу в глаза, и я увидел мгновенную тень, пробежавшую по выдубленному боксерскому лицу. «Смотря как считать, немало, пожалуй». И вдруг, как на резкость объектив навели, узнал я Вадика. «Да, точно. 82-й год. Центр «Динамо». Феодосия». «А я тебя не помню», – удивленно протянул Вадик. «Еще бы, я совсем пацаном был, едва усы пробивались. А он со сборниками фигурял. Полутяж, краса и гордость. Неладно, видать, судьба с чемпионом обошлась. Меня вспомнить – это не важно. А вот что ты меня тогда за руки схватил, а не уложил на камушки – это важно». «Эй, парень», – сплюнул Вадим, – «я еще не совсем скотина безрогая. А ты что, понял тогда, что я тебя пожалел?» «Догадался». «Потому и вытащил?» – жестко спросил Вадим, кивая на мои замотанные руки. «А больше тебе ничего не приходит в голову?» Вадим растянулся на траве, раскинув руки, помолчал, потом процедил. «Нет, почему же? Приходит. Ты инструктор. Тебе отвечать, ежели что со мной. Не захотел свою молодую жизнь пачкать». «Ага, конечно. И все это я успел просчитать за те полсекунды, пока ты летел от первого до второго крюка. Классно у меня, оказывается, голова работает. А у тебя еще класснее. Тебе уже за 30. Что, не видел, чтобы просто, по-человечески?» Все внутри уже унялось и улеглось. Подорожниковая кашка немного утихомиривала боль. Снизу тревожно покрикивали. Я подошел к обрезу стенки. Пал Саныч и Коля взад-вперед бегают, не знают, что у нас там происходит. А от лагеря идет Данья. «Все в порядке, мужики, мы по тропке сойдем». Остановились, заулыбались. А Коля помахал Вадиковыми очками. Похоже, не разбились. Вадим сматывал веревки и так между делом бросил. «А то нет, пока в сборниках работал. Чуть не на руках носили, а потом...» И сообразил. «Я же им карьеру делаю. И кусок хлеба им своими кулаками выколачиваю. И Митричу своему, и динамовскому начальству. Без меня никто. Пока я в форме, конечно. А потом надо следующего кормильца обласкивать, чтобы не сбежал, не переметнулся. Но все с фокусами, со словесами. Горланов хоть не брешет. А я... Ладно, парень. Вытащил, век не забуду, а болтать завязали». Вадим перебросил бухты через плечо, подхватил каски, и мы отправились вниз. Чуть забежав вперед, я попросил. «Вадим, скажи честно, кто такой Горланов? И почему ты ему служишь? Больше никак, что ли, заработать не можешь? И какого рожна ему в таком турпоходе надо?» Вадим только хмыкнул и молчал едва ли не половину пути, а потом сказал, проигнорировав часть вопросов. «Это дурак все своими руками делает. А за умного дураки работают. Все сделают, а умные в это время далеко. Так далеко, что никому и в голову не придет подумать, что это он дураками командует, даже если будут очень стараться понять». Я полагал, что больше от Вадика ни слова не добьешься. Но все же он добавил, когда спустя 5 минут мы сошли до половины склона. «Не связывайся с ним, это не твои игры». Вид перевязанных рук заставил Пал Саныча и Колю несколько измениться в лице и произнести достаточное количество всяких слов. Вадик молчал. Данья стоял посреди дороги, руки в боки, воплощенный укор совести. Заслуженную взбучку я принял безропотно.